Среди всего этого безумия я сохраняю странное спокойствие и благодушную веселость. Завтра с полудня у нас день открытых дверей. Родственники и другие гости могут свободно бродить по общим комнатам, где уже сейчас наши жители располагают для обозрения образцы своих искусств и ремесел. Весь день будут булькать бачки с чаем и кофе, весь день будут поступать из кухни тарелки с горами миниатюрных пончиков, в библиотеке будут услаждать любителей музыки. В вестибюле кунцлер развешивает свои новейшие, условно говоря, картины. Лекционная в пентхаусе готовится принять симпозиум феминисток под председательством самой Люсиль Форгенбессер, дочь Гермионы, безвозмездно уделит свое время теме «Женщины Маккавеев, хранительницы света». Члены попечительского совета, комендант, персонал, живущие и приходящие, все будут общаться с гостями. Короче говоря, это будет настоящая феерия. Сегодня утром Коминс дал мне зеленый свет. В коридоре перед его приемной меня встречали взволнованные артисты. «Ну?» — спросил красный карлик. Я показал им два больших пальца. Давидович ущипнула меня за щеку. «Чтоб вам ногу сломать!» — сказала она. «Это что за разговор?» — возмутился Пфаффенхайм. «Театральный разговор. Это все равно, что сказать ни пуха, ни пера. Или мазал тоф, не опасаясь сглазить», — объяснил Витковер. «Эти дурацкие суеверия всегда насаждались хозяевами жизни, чтобы держать в узде рабочих», — проворчал красный карлик. «Спасибо всем вам, мои добрые друзья», — сказал я. Приветственные крики, неуместное буйство. Однако шло это от души, и я не стал им выговаривать. Честно говоря, я не ожидал, что Коминс меня отпустит. Перед этим со мной случился, можно сказать, еще один, почти эпизод, иными словами, головокружение. К счастью, в это время я сидел на кровати, еще в пижаме, и просто дождался, когда оно пройдет. Осталась только легкая тошнота, делавшая мысли о еде невыносимой. Чем-то я должен подкрепиться. Но здравый смысл говорит, что от сезонного моего любимого блюда картофельных оладий следует воздержаться, в особенности сегодня вечером. Гамбургер, как и доктор Коминс, недоволен цветом моего лица. «Выглядишь дерьмово. Тебе нужно солнце, теплый воздух. После спектакля мы с Ханной едем на Багамы. Поезжай с нами». «В медовый месяц я вам не нужен». «Ну, не совсем медовый». Он выглядел слегка смущенным. «У дочери, у Люсиль, есть специалистка по налогам, выпускница Гарвардской школы бизнеса, степень с отличием. Она объяснила, что с точки зрения налогов нам лучше остаться неженатыми». Пауза. «Отто, ты считаешь меня старым дураком?» «Миссис Перльмуттер — исключительная женщина». «Так оно и есть, ты правильно сказал». Он решил переменить тему и вернулся к моему здоровью. «Нет, серьезно, почему тебе не поехать?